Удары сердца при стетоскопическом исследовании слышались уже яснее, а дыхание стало чуть-чуть более ощутимым. Мы вынули ее из ванны и понесли в другую комнату, которую приготовили за это время, положили на кровать и влили ей несколько капель водки в рот. Я заметил, что Ван Хелзинг завязал вокруг шеи Люси мягкий шелковый платок. Она все еще была без сознания, и ей было очень плохо, хуже, чем когда-либо. Ван Хелзинг позвал одну из служанок, велел остаться около Люси и не сводить с нее глаз, пока мы не вернемся. Затем вышел со мной из комнаты. «Нам нужно обсудить, как поступить», — сказал он, когда мы спускались по лестнице. Из передней мы прошли в столовую, где и остановились, закрыв за собой дверь. Ставни были открыты, но шторы уже опущены с тем уважением к смерти, которое так свойственно британским женщинам низшего круга. Поэтому в комнате царил полумрак. Тем не менее, для нас было достаточно светло. Ван Хелзинга, очевидно, что-то тревожило. После небольшой паузы он сказал: «Что нам теперь делать? Куда нам обратиться за помощью? Необходимо доставить ей новый приток крови, и как можно скорее, потому что жизнь этой бедняжки висит на волоске. Она не выдержит больше часу. Я боюсь довериться этим женщинам, даже если бы у них хватило храбрости подвергнуться операции. Как нам найти кого-нибудь, кто бы согласился открыть свои вены ради нее?» «Не могу ли я вам услужить?» Голос раздался с кушетки на другом конце комнаты, и звуки эти принесли облегчение и радость моему сердцу, так как это был голос Квинси Морриса. При первых звуках голоса Ван Хелзинг нахмурился, но выражение его лица смягчилось, и глаза смотрели уже ласково, когда я воскликнул: «Квинси Моррис!» и бросился к нему с распростертыми объятиями. «Как вас сюда занесло?» — крикнул я ему, когда наши руки встретились. «Я думаю, причина — Арчи». Он вручил мне телеграмму. «Вот уже 3 дня, как от Сьюарда ничего нет. Страшно беспокоюсь. Не могу уехать. Отец все еще в том же положении. Напишите, здорова ли Люси. Не медлите, Холмвуд». «Мне кажется, что я пришел как раз вовремя. Вы ведь знаете, что вам стоит только сказать слово, чтобы я сделал все». Ван Хелзинг шагнул вперед, взял его за руку и, взглянув ему прямо в глаза, сказал: «Кровь храброго человека — самая лучшая вещь на свете, когда женщина в опасности. Вы настоящий мужчина, в этом нет сомнения. Прекрасно. Пусть черт работает изо всех сил, но Бог шлет нам людей, когда они нам нужны». И снова мы пережили эту ужасную операцию. У меня не хватает сил, чтобы описать ее подробно. Люси, по-видимому, перенесла страшное потрясение, и оно отразилось на ней сильнее, чем раньше, так как, несмотря на то, что в ее вены была влита масса крови, ее тело не поддавалось лечению так же хорошо, как и раньше. Тяжело было смотреть на ее возвращение к жизни. Но как бы то ни было, работа сердца и легких улучшилась. Ван Хелзинг сделал подкожное впрыскивание. Обморок перешел в глубокий сон. Профессор остался сторожить, пока я спустился вниз с Квинси Моррисом и послал одну из служанок отпустить ожидавшего извозчика. Я оставил Квинси отдохнуть, заставил его выпить стакан вина и велел кухарке приготовить солидный завтрак. Тут вдруг мне в голову пришла одна мысль, и я пошел в комнату, где лежала Люси. Когда я тихо вошел, то застал там Ван Хелзинга с несколькими листочками бумаги в руках. Он, очевидно, уже их прочел, и теперь сидел, опершись головой на руку, в глубокой задумчивости. На лице его застыло выражение смутного удовлетворения, точно он удачно разрешил какое-то сомнение. Он передал мне бумаги, сказав: «Это упало с груди Люси, когда я нес ее в ванну». Прочтя, я взглянул на профессора и после некоторого молчания сказал: «Ради Бога, что все это значит?» была ли она раньше сумасшедшей, или же теперь сошла с ума, или то, что написано, правда, и в этом кроется какая-то ужасная опасность.